так и оказалось. Вид у Игнатьева был не такой, как обычно. Он держался гораздо скромнее, и в голосе его почти не слышалось обычных вызывающих ноток. Он вежливо поздоровался и попросил разрешения войти. Гуров сдержанно предложил ему присаживаться, не торопясь задавать вопросы. Он хотел, чтобы Игнатьев сам начал разговор. Гость начал с того, что сказал. «Я дал приказ снять наружку». «Нам это уже не интересно», — ответил Гуров. «Куда интереснее, с какой стати она вообще появилась?» «Некуда оперов девать, полковник». Игнатьев положил ногу на ногу, внимательно посмотрел на Гурова и сказал. «Вообще-то не я веду дело об убийстве Сумского. Просто я заинтересованная сторона. Это убийство может пролить свет на интересующие меня вопросы. В прокуратуре еще не разобрались, что за машина стояла во дворе у Сумского в то злосчастное утро. Я тоже не стал торопиться с выводами, тем более что у меня была надежда с вами договориться. Вы не пожелали открыть карты, и тогда я отдал приказ наблюдать за вами. Это мой город, и все, что тут происходит, меня касается». «А теперь перестало касаться?» — с усмешкой спросил Кричко. Игнатьев медленно повернул голову в его сторону. «Просто не хочется, чтобы и дальше возникали критические эпизоды, подобные вчерашнему. Так ведь и до беды недалеко». «Это разумно», — согласился Гуров. «Но это ведь не все, что ты нам хочешь сказать, Виктор Николаевич». «Нет, не все. Я еще раз хочу предложить вам сыграть в открытую. На мой взгляд, не годится нам действовать порознь. Все-таки одно дело делаем». «С чего это ты взял?» — удивился Гуров. «Я уже устал язык обивать, объясняя, что мы здесь по личному делу». Игнатьев наклонил голову, как бы показывая, что шутку оценил. «Известно, что у оперов личных дел не бывает», — сказал он. «Не понимаю я твоего служебного эгоизма, Лев Иванович. Может, ты тут по заданию службы собственной безопасности? Может, ты тут коррупцию у нас ищешь?» «Может быть», — сказал Гуров, которому уже начинал надоедать этот разговор. «Но об этом я тебе тем более не скажу, как ты понимаешь». «Значит, не договоримся?» — губы Игнатьева зло покривились. «Так и будешь, как собака на сене?» «Не договоримся», — твердо ответил Гуров. «Потому что не о чем договариваться. Потому что все это плод твоей фантазии». «Ну, потрепанный мерс во дворе у Сумского трудно назвать фантазией», — возразил Игнатьев и добавил, кивая в сторону Кричко. «И разбитый нос господина полковника, фантазия неважная. Вы же там были». «Может быть, проще будет продолжить этот разговор в прокуратуре?» — вежливо спросил Гуров. «Так сказать, ввести его в правовое поле». «Ну, зачем сразу в прокуратуре?» — мягко сказал Игнатьев. «Я далек от мысли, что сотрудники главного управления МВД могут быть причастны к нашим криминальным разборкам».